Шаббат шалом, братья и сестры, приветствую всех любовью Иешуа. И у нас сегодня действительно первая неделя после праздника, в новый годичный цикл в чтении Пятикнижия Моисея. Начинается новый период, и хотелось бы подвести некие итоги всей вот этой большой теме. На протяжении праздников мы с вами много говорили именно по этой теме, разные праздники. И это даже не то, чтобы резюме, а некое обращение скорее к тем людям, которые сегодня задаются вопросом, нужно ли праздновать эти праздники, насколько это важно и где об этом пишется в Библии вообще. С Израилем вроде бы все понятно, уже как бы ладно. А вот что с остальными народами? Такое ощущение, что речь идет о разных богах. Такое ощущение, что у Израиля другие какие-то правила жизни и поклонения Богу, а для других народов как будто бы есть другой путь, как будто бы есть другие правила. Интересно то, что последние лет 8, не меньше, приходится довольно часто отвечать на прямой вопрос, могут ли евреи спастись без веры в Иешуа Мессию. И я однозначно отвечаю, не могут. Не могут, потому что написано, никто не приходит к Отцу, как только через меня. И вот представьте себе, что касается нашего народа, нам задают прямой вопрос, так могут спастись по-другому или нет? Библия говорит нет, не могут. Можно ли поклоняться этому Богу на каких-то других условиях? Думаю, нет. Могут ли какие-то праздники вытеснять те, которые установил Создатель? Думаю, нет. Каковы же будут последствия? Я сегодня предлагаю вместе нам посмотреть некоторые места из священных писаний и Новый Завет, в частности. Конечно же, будет и из Танаха у нас отрывочки, но вот Новый Завет. И с самого начала я хочу положить в основание намерение. Вот каково мое намерение? Почему-то всегда придается негативный смысл, если человек, утверждая то, что написано в Библии, в принципе, то, что, наверное, да и не нуждается в особом каком-то толковании, тем не менее просят доказать. А когда что-то человеческое, легко это принимают. Будучи когда-то, вот будучи неверующим человеком, я принял благую весть от язычников. Эти люди проповедовали мне из любви к Богу, из любви к людям. И они открыли мне глаза на ту истину, что Бог будет судить. И чтобы избежать этого суда, очень важно каяться в своих грехах и исправлять свои ошибки. Я подчеркиваю, это были язычники, уверовавшие. Эти люди возбудили во мне ревность. Ревность по Божьему Слову. И они меня предупредили о любви Божьей. Они меня предупредили об ответственности, которую принимает на себя человек. И сегодня, в свою очередь, я хочу быть благодарным этим людям и как бы в их лице передать это слово народам, другим народам, предостеречь их от того, на что они не обращают сегодня никакого внимания, читая тексты Священного Писания. Очень искренне хочется помочь братьям и сестрам по вере, и ни в коем случае не имею я намерений доказывать свою правоту, оспаривать чье-то превосходство. Вообще не ставлю такой цели. Мною движет действительно любовь к людям, искренне ищущим ответы на свои вопросы. Мое слово и моя проповедь сегодня к народам мира, чтобы они просто повернули свое лицо к священным писаниям, чтобы взяли на себя смелость начать менять установленные людьми правила, одновременно которые отменили то, что сказал Бог в Священном Писании. Мы находимся в одном теле, в теле Иешуа Мессии. Каждый член этого тела имеет право говорить, и кто знает, может быть, для этого Бог призвал нас в тело Машиаха по проповеди других народов, чтобы мы, войдя в это тело и примирившись с Богом через Иешуа Мессию, сказали то, что они не видят. Сказали то, что, возможно, нарочно обходится вниманием. Ведь за все это придется нести ответственность, друзья. Способны ли мы ради истины и ради Слова Божьего на перемены, на реформацию, способны или нет? Пусть каждый ответит себе на свой вопрос. Я ни в коем случае никого не призываю к бунтам, и слава Богу, среди моих многих знакомых люди продолжают служить в своих церквях, в своих общинах, не создавая никаких проблем своему руководству, пастырям, епископам. Но, возможно, кто-то из пастырей и епископов услышит это слово. Возможно, оно коснется этих людей. Сегодня речь пойдет о судах Божьих. Такая вот тема – суды Божьи. Есть очень устойчивое понимание, что, в принципе, вот все суды Божьи, они обрушивались на Израиль. Суды Божьи, они в большей степени связаны с нашим народом, который не принял в своей массе Иисуса Христа, и поэтому Бог нас наказывает. Вы знаете, что интересно? Мы с этим не спорим. Вот подумайте просто об этом. Когда мы вспоминаем о Холокосте, это когда гитлеровская Германия сжигала в печах 6 миллионов евреев. Здесь, внутри Израиля, все понимают, я имею в виду религиозных евреев, что это было наказание Божье за ассимиляцию. Это был суд Божий неверному своему первенцу. И никто это не оспаривает. И связывают это с 27 и 28 главой книги Второзакония. Вот если не будете слушаться, то будут нарастать эти удары. Еврейский народ научился не просто принимать от Бога наказание. Еврейский народ научился относиться к этому наказанию с пониманием. И не делаем мы из этого, ну, такой вот, знаете, вселенской проблемы. Мы понимаем, это наш путь, это наш жребий, это наша чаша. И хочу вам сказать, что на протяжении всей истории нашего народа мы пьем эту чашу и не отказываемся от нее. Первый текст, который я хочу зачитать, это Евангелие от Матфея, 12 глава. Пятнадцатый стих. После того, как он исцеляет в синагоге человека, у которого была сухая рука, после того, как он объясняет фарисеям, что они неправильно понимают желание Бога, что желание Бога в отношении субботы, оно не сводится к тому, чтобы не исцелить человека. После этого последовало за ним множество народа. 15 стих я читаю. И он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Вот давайте даже это сравним. Иешуа исцеляет всех, причем по-настоящему, и запрещает об этом рассказывать другим. Ну а сегодня другая картина. Даже с теми, кто имитирует исцеление, но речь не о них. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит». Вот смотрите, «пускай сбудется то, что сказал пророк Исаия». И вот что говорит цитата. Это из 42 главы. «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы. Аминь». Мы хорошо видим, что этот текст относится к народам мира, но Иешуа почему-то цитирует это людям, которые последовали за ним. Почему он это делает? Отвечу на этот вопрос. Рядом с ним находятся те, кто пойдут проповедовать народам после его смерти и воскресения. Там же находятся люди, которые не были, возможно, апостолами, но тоже приняли эту благую весть и стали проповедниками Царствия Божьего в других народах. А внутри Израиля он не говорил, как здесь написано, не возопьет, и никто не услышит голоса его на улицах. Иешуа говорил то, что я вам говорю шепотом в темноте. Вы будете в дневное время с крыш это говорить. Потому что внутри Израиля у Бога был другой план. Как я сказал в начале своей проповеди, не могут сегодня, после того, как пришел на землю уже Иешуа, евреи спастись, без того, чтобы уверовать в его Сына Божьего, в Иешуа Мессию, не могут. Но здесь, после вот этого пробуждения первого века и после рассеяния, чтобы благая весть пошла в народы, не наблюдалось никогда подобного рода вещей. Следующее пробуждение, вот такое, мы ожидаем во время второго пришествия Иешуа. Обратите внимание, у Бога для Израиля есть определенный план, и льна курящегося не угасит, трости надломленной не переломит. То есть до последнего мгновения все будет протекать по Божьему плану. Будут уверовавшие, будут спасаться некоторые из Израиля, и будут даже те, которые уверовали и не объявили об этом. Но массовое покаяние произойдет не тогда, когда все народы входят в спасение. Оно произойдет в самом конце. И в тексте дважды звучит обращение к другим народам. «И возвестит народам суд». То есть, когда написано во множественном числе, мы понимаем, что это не народу Израиля, а народам мира. Иешуа возвестит суд. И дальше написано, пока не доставит суду победы, не перестанет он вот этот Божий план в отношении Израиля работать. То есть, когда Иешуа доставит своим достижением Евангелия других народов победу, тогда только произойдет массовое покаяние в Израиле. И на его имя, на имя Иешуа, будут уповать другие народы. Но именно Иешуа объявит суд, возвестит народом суд, написано здесь. Именно он. Принято считать, что Иешуа не будет судить. Он как бы даст всем оправдательный приговор. Но так ли это по Библии? Сегодня мы говорим, начинаем, по крайней мере, свое исследование из Нового Завета. Деяния апостолов, 4 глава. Деяния апостолов, 4 глава, 25 стих, давайте мы посмотрим. Там 3 стиха будет по 27. Так все события здесь, вот деяния, это Иерусалим, проповедь Петра и так далее. И вот когда Петр предстает перед Синедрионом, их отпускают, и они решают смело говорить. И вот 25 стих. «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским». Аминь. Итак, Петр видит в этом пророчестве исполнение в то время, современности своей. Он видит, что народы собрались и замышляют тщетное, потому что распяли Христа. Сегодня люди уверены, что вот это пророчество уже окончательно совершилось. На самом же деле мятутся язычники, и народы замышляют тщетное, и восстали цари земные. Ведь тогда цари земные не восстали на Христа. Вопрос решался прямо здесь, во время Песоха. Вся история эта вращалась вокруг Понтия Пилата, Ирода и первосвященника. То есть там, ну, несколько человек. Нельзя сказать, что там было представительство царей земли, вот чтобы это прям так было. Получается, что это пророчество исполнилось тогда частично, потому что так видели апостолы. Но на самом деле это пророчеству надлежит еще исполниться, когда восстанут все народы и придут суда в Израиль, и будет Армагеддон. И это будет противодействие помазаннику Божьему, Иешуа Машиаху. И будет последнее еще сражение. Вы спросите, а какое это отношение имеет к праздникам? Я бы сказал, последственность и планомерность, по которой отвыкают люди от понимание того, что написано в Божьем Слове, как раз приведет их к тому, что они уже будут противостоять Машиаху. Вы знаете, никто не удивляется сегодня, как это так, вот, что евреи не приняли Христа и противостали Машиаху. Это как бы для всех уже понятное дело, вот привычное. Но никто не думает о том, что народы мира, отвергая праздники как часть Божьего повеления, вот как часть Божьего слова, противостоят Богу, не повинуются Богу. И создали вот такую мягкую теологию, которая объясняет, что все будет хорошо, это нас не касается. Вообще все, что написано в Писании, весь негатив, суды Божьи, это все касается Израиля, и история это доказывает, так что нам не о чем переживать. Мы уже, с нами все решено, мы будем в Эдемском саду. Я думаю, легко в это поверить, и это, в принципе, удобная такая вот позиция или теология. Но Библия говорит очень много говорит о судах, которые изольются буквально, и которых ожидает, которые ожидают именно другие народы, вот эти Божьи суды. И именно по любви к людям, к моим братьям и сестрам, я говорю эту проповедь, чтобы те, кто пока еще верят вот в эту теологию, которая не решает проблему, не решает вопрос, а просто объясняет логически, как бы грамотно, как им кажется, почему нужно не праздновать установленные Богом праздники, но нужно праздновать праздники человеческие и даже языческие, которые просто сменили декорацию, а сердцевинка, вот суть этих праздников, как была, так и осталась прежней. Именно праздники Божии, они определяют разницу между Божьим народом и небожьим народом. Давайте вспомним Дину, дочку Иакова. Было же все хорошо, пока она не пошла посмотреть, как там празднуют праздники эти народы. Ну ничего такого страшного, ну пошла потанцевать чуть-чуть, там повеселиться чуть-чуть. Ее изнасиловали. И вроде бы порядочный человек оказался, захотел взять ее в жены. Но такое начало не устроило Шимона и Леви, вот двух сыновей Иакова. Они решили отомстить за свою сестру. Ее унизили. Праздники, поймите, это не просто времяпровождение. Идея праздников, которые написаны в Библии, соединить человека с Богом через эти праздники. Первое. Второе, передать глубочайшее откровение о Иешуа Мессии. Если вы внимательно посмотрите на те праздники, которыми заменили эти, они в большей степени уже направлены на человека. И они объясняют, почему это нормально. Это не преступление праздновать эти праздники. Знаете, я не знаю вообще, преступление это или нет, до какой степени это является нарушением. Не мне судить. Констатирую факт, что Петр вот в деяниях апостола, он говорит, что 5 глава, вот я сейчас открою, 29 стих, когда им запрещали. Вот с 27-го. «Приведя же их, поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря, не запретили ли мы вам накрепко учить об имени сём? И вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Петр же и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Аминь». Нам сегодня тоже большие дяди, так их назовем, крепко-накрепко запретить, пытаются, они-то не могут нам запретить, но пытаются нам запретить говорить о празднике, говорить о шаббатах. И многие верующие сегодня тоже подают голос и говорят, ну сколько же можно об этом говорить? Исходя из Священного Писания, до тех пор, пока не изменится эта проблема, об этом нужно говорить. Но мы же вас просили, мы же вам крепко-накрепко сказали, не учить уже об этом. И тогда я повторяю слова Петра и других апостолов. Слушаться больше буду Бога, нежели человеков. Какими бы большими эти люди не были, я не ставлю себя с ними в один ряд. Могу сказать, что блоха в поле, знаете, вот как Давид о себе говорил. Но не могу не говорить. Массово просто попираются праздники Господни, и это норма, и люди открыто говорят, это наши традиции, мы так привыкли. Ну и что, мы не можем с этим согласиться. А при чем тут ваши традиции? Ведь Божье Слово для всех одинаковое. Послушайте, если я буду ходить в Мекку на Рамадан, никто не будет сомневаться, что я мусульманин. Человек не может ходить в Мекку, как паломник, на Рамадан, и всем говорит, что он христианин или иудей. Точно так же христиане, празднующие языческие праздники, не могут отождествлять себя с Богом Израиля. Они через эти праздники себя отождествляют с чуждыми богами. Иешуа будет судить народы за эти вещи. Я отдаю себе отчет в том, что говорю сейчас. Но не могу это не говорить. Потому что праздники установил Бог, не я. А человек, который борется за эту линию, вызывает сегодня отторжение, раздражение и ненависть тех, кто называют нас братьями и сестрами. Вопрос, где истина? Какому Богу кто молится? Бог говорит в 23 главе книги Левит, вот праздники мои. То есть есть другие какие-то праздники, не мои, а вот мои. Вы хотите быть моими? Вот мои праздники, примите их так, как я вам сказал. И я вам сказал, что надо делать в эти праздники. Зная наперед, как будет развиваться наша история, через пророков он сказал, что в тысячелетнем царстве устав Песоха не меняется, Суккот остается Суккотом, и требования Бога к людям остаются прежними. Огромное количество стихов в псалмах говорит о том, что людей ожидают Божьи суды. Огромное количество стихов. Именно народы. Именно народы вызовет на суд Бог. Еремия об этом говорит. Исаия об этом говорит. А что же будет предъявлено народом на этом суде? Я не знаю весь список и не могу ответить за весь список, но два пункта я назову. Первый – это антисемитизм церковный. Это будет предъявлено церкви или тем, кто называл себя таковой. Им будет на суде Божьем Иисусом предъявлено обвинение в антисемитизме. И если кто-то ищет в своей жизни ответы на вопросы, почему это так, а это вот так, задайте себе вопрос, живет ли в вашем сердце хотя бы полграмма этого духа. И второе, это отмена праздников и замена их на языческие праздники, включая субботу, и субботу в первую очередь. Потому что в 23 главе книга Левит, где Бог говорит, вот праздники мои, первым идет шаббат. Я понимаю, что есть очень много схоластики и казуистики, в отношении построения такой вот ровной и красивой доктрины, почему нужно в воскресенье, а не в субботу. Но подумайте сами, разве может это все доказательство лечь на чашу весов и перетянуть четвертую заповедь, сказанную в десятисловии? Не может это перевесить никак. Шаббат учрежден Богом. Более того, шаббат учрежден во время сотворения мира. Поэтому шаббат не является еврейской достопримечательностью, и шаббат не является, ну, как бы, атрибутикой еврейства. Шаббат учрежден был Богом для всех людей на всей земле. Но, как сказано в псалме, метутся народы, замышляют тщетное. То есть люди придумали, надо это переместить, надо это передвинуть. Давайте мы это изменим. И сделали это уверовавшие язычники. До этого люди таким вопросом вообще не задавались. То же самое произошло с праздниками. И эти люди очень умные. Они знали, пройдет всего 5 поколений, не просто забудут, а будут других убивать, доказывая то, что введенные языческие праздники в церквях – это правильно. Ну, это то, что мы наблюдали на протяжении всей истории. Даже внутри церкви, например, было убито очень много людей, было убито не неверующими. Верующие убивали верующих за то, что одни крестятся 2 пальцами, другие же крестятся 3. Вот так, 3 пальцами крестятся. А кто-то 2. Это православие. Католики убивали друг друга по другим причинам. Крестоносцы завоевывали Иерусалим и искали чашу Грааля, чтобы контролировать весь мир. И в этих войнах погибло практически все дворянство Европы тогда. Это примеры того, когда человеческое утверждается над Божьим. Это не упрек, это просто анализ. Никаких претензий никому. Просто анализ. Для того, чтобы жить в будущем и для того, чтобы изменить свое состояние грешника на оправданного человека, нам нужно следовать Священному Писанию. И я подчеркиваю, это не претензия и не упрек моя проповедь. Это обращение любви. Давайте поменяем это. Давайте согласимся праздновать праздники Господние в церкви Господней, а не нести туда язычество. Это же конца края нет, если начать рассказывать, сколько веков разные поколения этим занимались и занимаются по сегодняшний день. И люди не хотят отказаться от этого занятия, а им кажется, что они могут более правильно объяснить и обосновать эту позицию. Почему нужно праздновать Пасху, а не Песах? И почему на Пасху надо кушать квасное вместе со свининой? Почему на Пасху надо кушать запрещенные Богом продукты? Люди объясняют себе самим, почему они празднуют Рождество в декабре, и не знают даже, откуда это взялось и почему они это делают, но доказывают, что это нормально и правильно. Это традиция церковная. В итоге все сводится к тому, что, ладно, все остальное не важно, это церковная традиция. И знаете, что интересно? Несмотря на то, что Иешуа праздновал Хануку, естественно, мы понимаем, что мы не можем это навязывать другим народам. Но Иешуа праздновал Хануку, вдумайтесь в это. Разве храм не являлся достоянием всех народов? Разве Соломон, построив свой храм, не сказал, что он будет прославлять все народы мира? В этом храме прославляется Бог. Разве не внес он туда 10 минор для того, чтобы все народы мира имели часть какую-то в этом храме, понимая, что Бог сотворил небо и землю и от одной крови образовал весь человеческий род? Могу сказать одно, на нашу долю выпала непростая задача сохранить священное писание и сохранить праздники, чтобы не забыть себя, чтобы не забыть, кто мы. Вот эти все объяснения и уход или замена шаббата на воскресенье, Песаха на Пасху, причастие пресным хлебом на квасной хлеб, замена Суккот, праздник шалашей, на День Благодарения, Хануку на Рождество и другие многие вещи. А потом мы удивляемся, почему вырождается вера, мы удивляемся, почему в церквях происходит так много сегодня безобразия. Это не критика, еще раз повторяю, констатация факта. Мы не можем закрыть на это глаза. Даже если мы скажем, что все нормально, найдется мальчик, который крикнет: «А король-то голый!» Да нет, ну все же, все говорят, что он одетый. И тут один мальчишка говорит: «А король-то голый!» Так это все видят, только молчат, боятся. Бояться надо Бога, а не людей. Бояться надо Создателя, а не то, что братство или братья осудят. Может быть, братством или братьям пора задаться вопросом, какому Богу служат. Я понимаю, что все служат Иисусу Христу, так говорят. Почему-то Иисус говорит в Евангелии: «Устами вы ко мне приближаетесь, своими делами или поступками отрекаетесь от меня». Евангелие от Иоанна, несколько стихов. «Ибо Отец любит Сына». Да, 5 глава, 20 стих. «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам. И покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». А как мы можем чтить Сына? Вопрос: уважаем ли мы Священное Писание? Почитаем ли эти тексты Священного Писания как должно? Считаем ли мы эти тексты живым словом живого Бога? Верим ли мы до конца, что именно это слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати истины и славы, как единородного от Отца? Верим ли мы в это действительно? И показываем ли мы делами? Потому что словами, как написано в Матфея 7 главе, многие приближаются и скажут: «Господи, разве не Твоим именем мы творили чудеса и знамения?» Знаете, я вам хочу привести пример тоже из Нового Завета. Евангелие от Матфея, 10 глава, когда Иешуа посылает учеников исцелять, проповедовать, и он их делит по два человека. Он им говорит: исцеляйте больных, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, 8 стих, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте, какой бы город вы ни пришли, и так далее. Я посылаю вас, как овец среди волков. Среди них был и Иуда Искариот. Если мы в тот момент, вот в тот момент времени, посмотрели бы на Иуду Искариот, мы бы видели в нем великого апостола и великого человека, который творит историю, совершает дела Божьи, изгоняет бесов, воскрешает мертвых, исцеляет больных, и самое главное, ходя проповедует, что приблизилось Царство Небесное. Но как написано в послании к евреям, 13 глава, 9 стих, «Взирайте на кончину учителей ваших». Посмотрите, как закончил Иуда Искариот. Его имя стало нарицательным. Это имя ассоциируется с предательством и самоубийством. Хуже судьбы не придумаешь, чем у Иуды. И вот вам пример. Сегодня, пока мы живем, вроде бы так все хорошо, но задумайтесь о мотивации, задумайтесь о самом действии, что мы доказываем. Ведь я никогда ничего не доказывал и не буду доказывать. Просто говорю слово. Имеющие уши пусть услышат. А кто не хочет, пусть откажется. Для того и дана человеку свободная воля. Но я не представляю себе, как можно поклоняться живому Богу и не праздновать его праздники, а даже больше того, поменять их на языческие. И вот еще Евангелие от Иоанна, 5 глава, 41 стих. «Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите». Вы скажете, это обратился он к фарисеям, к иудеям. Да, так и есть, правильно. Но это слово относится и сегодня. Слово Божье не принимают, а если кто-то приходит во имя свое, его почитают и принимают больше, чем Божье Слово. Найдите в истории человека, вот в истории, найдите, кто и когда вводил вместо праздников из Левит 23 чуждые праздники. Углубитесь в эту тему. И задумайтесь. Писание говорит, нет ничего общего у света с тьмою. Не может человек пить чашу Божью и чашу бесовскую. Языческие праздники – это чаша бесовская. И это говорит Писание. Бог настолько любит нас, что говорит и обращается нам, но людям больше по сердцу какие-то теории и теологии, вместо того, чтобы просто почитать Библию и понять, что в ней написано. Это так легко. Помолись и просто читай. Как же можно на один уровень ставить то, что написано здесь и сказано Богом, причем нигде, нигде в Библии вы не найдете, что это праздники еврейские. А именно так это еврейские праздники, это еврейские праздники. А где это написано в Писании? Получается, это не еврейские праздники. И тот, кто говорит, что они еврейские, это неправда. Они библейские, и более того, это праздники Господние. А это значит, что их должны праздновать все, кто поклоняется этому Богу. Ну а если эти праздники празднуют только евреи, это говорит о том, что сохранили их только евреи. Так, наверное, надо лучше сказать спасибо, чем устраивать травлю тех, кто призывает вернуться к корням, вернуться к истокам. Подчеркиваю, не поменять свою самоидентификацию этническую. Я категорически против этого. Но вернуться к своим корням, то есть к Богу, потому что Бог сотворил человека. Вернуться к праздникам – это вернуться к Создателю. Я абсолютно убежден, что каждый народ должен иметь свою индивидуальность, свою национальную одежду. Каждый народ должен иметь свое лицо, свой цвет кожи, свой рост. Пигмеи будут маленькими, а Нидерланды и викинги будут большими. В прошлом году мне пришлось лететь через Нидерланды. Представьте, в аэропорту я был удивлен. Ребята 2-2-10, ну мужчины вот, там размер ноги 48-52, наверное. Не толстые, вот стройные. То есть моего возраста видно, что 50 плюс, 50 минус там. Вот я обращал внимание, просто люди бросаются в глаза. Очень высокие, очень рослые. Такие костистые, знаете, не особо широкоплечие, но видно, вот физическая сила прямо вложена в них. Вот. Это очень интересно наблюдать. Рыжие, такие вот светловолосые, кто-то с сединой уже. Очень видно, что вот они к этому народу относятся. И пусть каждый будет похож на себя. И пусть каждый кушает свою национальную еду. Но праздники надо праздновать так, как Бог сказал. Потому что в этой трапезе не просто еда, а в этой трапезе откровение о Мессии, исповедание нашей веры о Боге. Поэтому пусть Бог благословит всех нас. И многое-многое есть что сказать. Я хотел зачитать еще пророка Исаию о судах Божьих над народами. А вот зачитаю. Все равно много времени потратили. У меня тут вот выписано буквально 3 ссылочки. И я зачитаю, на этом мы закончим. Буквально вот там, конечно, больше, да, вот Иеремия. Ну вот 2 глава, 4 стих. И будет он, да, пророчество о Иешуа Мессии, то есть об этом никто не будет спорить. Будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. То есть говорится о горе Цион, о Иерусалиме и о помазаннике, о Иешуа. Потекут к ней народы, и пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева. Смотрите, все народы скажут: давайте мы взойдем на гору Господню и войдем в храм Иерусалимский, в дом Иакова, Бога Иакова. И научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить народы и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать. То есть это пророчество еще впереди должно произойти. Если должны перековать мечи на плуги, на орала, то это впереди, пока еще этого не было. И тут написано: он будет судить народы и обличит многие племена. Почитайте внимательно, вот очень интересный текст этот. 3 глава, 13 стих. «И восстал Господь на суд». И мы прочитали, да, что отец отдал весь суд сыну. То есть слово «Господь», а в иврите это «Юдгей-Вавгей», это про Иешуа. «И восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы». Не Израиль, как учит современная теология. Народы. Вы удивитесь, как много таких стихов. Псалмы испещрены ими буквально. Ну и 14 глава Исаии 26-27. «Таково определение, постановленное о всей земле. И вот рука, простертая на все народы. Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее?» Братья и сестры, просто почитайте, вдумайтесь. Бог уже протянул свою руку. Мы приближаемся к концу времен. Никто не может этого отменить. Вопрос, а что делать? Очень просто. Когда-то мне проповедовали язычники, и я спросила, что делать? Мне сказали, надо верить в Иисуса Христа, Он прощает все грехи. И я поверил. И сегодня, если кто-то спрашивает, а что делать, то я уже наоборот отвечаю, как уверовавший еврей. Начинайте праздновать эти праздники, хотя бы в своих квартирах, в своих домах. Если вы служителя, вам дана эта власть. Если вы боитесь, что вас снимут со служения за это, Деяния апостолов, 5 глава, 29 стих. Надобно больше бояться Бога и слушаться Бога, чем людей, которые запрещают это делать. Пусть Бог благословит всех нас, и я благословляю нас всех. Мира всем, благополучия. Аминь.